Теперь мы подошли к источникам, из которых возникло наше сегодняшнее понимание культуры. Одним из важнейших была самая молодая наука – история музыки и музыкальная эстетика. Затем последовавший вскоре подъем математики. Сюда прибавились капля бальзама из мудрости паломников в страну Востока и в теснейшей связи с таким новым восприятием и толкованием музыки этот храбрый, столь же веселый, сколь и смиренный взгляд на проблему возраста культур. Нет нужды говорить здесь об этом много. Эти вещи известны каждому. Важнейшим результатом этой новой точки зрения, вернее, этого нового включения в культурный процесс, были полный отказ от создания произведений искусства, постепенное освобождение людей высокодуховных от мирских дел и, что не менее важно, и как венец всего этого, игра в бисер. Величайшее влияние на основы игры оказало происшедшее уже в начале XX века, еще в самый расцвет эпохи фельетона, углубление музыковедения. Мы, наследники этой науки, считаем, что лучше знаем и в каком-то смысле даже лучше понимаем музыку великих творческих веков, особенно XVII и XVIII, чем знали и понимали ее все прежние эпохи, в том числе даже эпоха классической музыки. Конечно, у нас, потомков, совершенно другое отношение к классической музыке, чем было у людей творческих эпох. Наша проникнутая духовностью и не всегда достаточно свободная от смиренной грусти уважения к настоящей музыке есть нечто совершенно иное, чем прелестный, наивный восторг перед музыкой, свойственный тем временам, которым мы склонны завидовать как более счастливым, когда именно за этой их музыкой забываем условия и судьбы ее порождавшие. Мы уже в течение нескольких поколений видим великое наследие того периода культуры, что лежит между концом Средневековья и нашим временем, не в философии и поэтическом творчестве, как то было в течение почти всего XX века, а в математике и музыке. С тех пор, как мы, по крайней мере, в общем и целом, отказались от творческого соревнования с этими поколениями, с тех пор, как мы покончили с тем культом главенства в музыке гармонии и чисто чувственной динамики, который, начиная примерно с Бетховена и ранней романтики, царил в течение двух веков, мы думаем, что видим на свой лад, конечно, на свой, не творческий, эпигонский, но почтительный лад, картину, унаследованной нами культуры чище и правильнее. У нас нет и в помине творческого буйства того времени. Нам почти непонятно, как могли музыкальные стили в XV и XVI веках сохраняться так долго в неизменной чистоте, как вышло, что среди огромной массы написанной тогда музыки нет, кажется, вообще ничего плохого. Как случилось, что еще XVIII век, век начинающегося вырождения, блеснул недолгим, но самоуверенным фейерверком стилей мотошкол. Но в том, что мы называем сегодня классической музыкой, мы, думается, поняли и взяли за образец тайну, дух, добродетель и благочестие тех поколений. Сегодня мы, например, не очень высокого или даже низкого мнения о богословии и церковной культуре XVIII века или о философии эпохи Просвещения. Но в кантатах, страстях и прелюдиях Баха мы видим последний взлет христианской культуры –